трогайте, не трогайте меня. Не задавайте мне вопросов глупых зря. И так сердито не качайте головой. Сегодня к маме я приехала домой. Не качайте головой. Сегодня к маме я приехала домой.